Валерий Брюсов. «Алтарь Победы». Повесть IV века. В четырех книгах. Книги с первой по четвертую. Роман. Москва. Вече. 2007 год. Всемирная история в романах. Книга первая. Глава первая. Наш корабль уже был в виду берегов Италии. Я весь был занят одной мыслью, что скоро увижу Рим, золотой, как его называют поэты, по улицам которого выступали Фабии, Сципионы, Суллы и сам божественный Юлий. Скромному провинциалу, сыну удаленной Аквитании, мне тогда казались трижды-четырежды блаженными те, кому Рок судил родиться у подножия Капитолия, куда по священной дороге восходило, чтобы принести триумфальные жертвы столько славных, незабвенных мужей, память о которых не исчезнет, пока римлянин власть отцов сохраняет. В тот час я не думал о жестоких унижениях, нанесенных древней столице нашим временем, о пренебрежении императоров к городу, вскормившему их власть, наподобие волчицы, кормилицы двух первых царей, о печальном состоянии многих прославленнейших памятников старины, на что так жалуются все путешественники, о новом Риме, гордо вставшем на берегах Боспора Фракийского, и жаждал лишь одного — слушать рассказы о вечном городе, этом средоточии, как мне казалось, величия, доблести, мудрости и вкуса. Я и мой новый друг Публий Ремигий, с которым я познакомился во время морского переезда, мы сидели на носу корабля на сложенном канате, подставляя свое лицо свежему ветру. И мой собеседник должен был неустанно удовлетворять мое любопытство. Впрочем, он делал это охотно, так как ему, проведшему в Риме всего одну зиму, нравилось выставлять себя жителем столицы и похваляться своим знанием ее перед столь внимательным и доверчивым слушателем, каким я тогда был. Любивший болтать и не стеснявшийся примешивать вымыслы к правде, Ремигий покровительственным голосом объяснял мне, что представляет собой современный Рим. Рассказывал о старинных театрах, постановки которых соперничают с самой природой, о цирках и амфитеатрах, где можно видеть самых диковинных животных, о красоте дворцов и храмов, покрытых золотом, величественности бесчетных форумов, переливающихся один в другой, роскоши необъятных терм, где есть все, что может пожелать человек, писцины для плавания, библиотеки для услаждения ума, толпа красивых мальчиков для сладкого времяпровождения, о всей многообразности жизни столицы, где рядом соприкасаются великие богатства и нищета, где мудрецы и консулы сталкиваются на площади с разбойниками и проститутками, куда весь мир шлет все самое замечательное, что имеет, о том Риме, который словно тысячелетнее дерево каждый год дает новые побеги. С наибольшим же увлечением Ремигий говорил о вещах, ему, по-видимому, особенно близких. Толковал мне, в какой таберне какое можно получить вино, где на сцене можно видеть арабийских танцовщиц или костобальских кулачных бойцов, а где можно слушать гелиопольских флейтисток или любоваться цезарейскими пантомимами. А также, как устроены и где расположены в городе те веселые дома, в которых молодежь ищет дешевой любви, и где на дверях комнат, занятых девушками всех стран, читаются милые имена — Лидия, Мирра или Психея. «Рим, мой дорогой, — говорил мне Ремигий, словно изъясняя урок непонятливому ученику, — средоточие мира. Рим так велик, что взором объять его нельзя. В городе, где бы ты ни был, ты всегда оказываешься в середине. Что в других странах находится по частям, в нем одном соединено вместе. Ты в Риме найдешь и утонченность Востока, и просвещенность Греции, и причудливость далеких земель за океаном, и все то, что есть в нашей родной Галлии. Жители всех провинций и народы всех других стран смешиваются здесь в одну толпу. Рим — это в сокращении мир. Это океан красоты, описать который не в силах человеческое слово. Кто однажды побывал там, не захочет никогда жить в другом месте. Так как оба мы ехали в Рим, чтобы учиться, то я стал также расспрашивать Ремигия о разных римских профессорах и их обыкновениях. С величайшей готовностью Ремигий поспешил мне ответить и на эти мои вопросы. Не без остроумия он начал рассказывать о том, как реторы перебивают друг у друга учеников, заманивая их всевозможными обещаниями, как иные из профессоров богатым ученикам прямо прислуживают, словно их рабы, устраивают для них обеды, на которых прислуживают красивые рабыни, и почтительно дожидаются у порога спальни, пока проснется юноша, прошлую ночь проведший слишком буйно. Как состязаются между собой преподаватели риторики, стараясь сократить срок преподавания и публично объявляя, что берутся обучить всем высшим наукам, один в полтора года, другой в год, третий даже в 6 месяцев. «Что касается трудностей учения, — сказал мне Ремигий, — этого ты не бойся. У тебя есть деньги, и этого одного достаточно, чтобы стать мудрым, как Цицерон. Наш век — век великой легкости. Что было для наших предков трудно и тягостно, ныне, благодаря успехам просвещения, стало просто и всем доступно. Для Цезаря подвигом было переправиться в Британию, а в наше время изысканные люди едут на острова Британского океана, чтобы отдохнуть несколько недель летом в приятном нежарком климате. Пир хотел испугать бедного Фабриция невиданным зрелищем слона, а теперь всякий желающий за несколько медных монет может кататься на слонах, содержимых при любом большом амфитеатре. И всю ту науку, что 200 лет назад надо было добывать с крайним напряжением, обливаясь потом на лекциях каких-нибудь греческих обманщиков, или за которой надо было ехать в Афины, в наши дни преподают шутя, для тебя самого незаметно, в самые короткие сроки. Клянусь Геркулесом, ты не почувствуешь, как войдет в тебя вся риторика, а тем временем мы успеем с тобой вдоволь насладиться всеми приятностями города». И этого будет довольно, чтобы воспоминаний достало тебе на всю последующую жизнь, и чтобы жизнь свою ты не почитал потерянной. Такие рассказы в меня вселили уверенность, что в Риме ждет меня немало веселого. Да и я сам ехал в город, исполненный самых светлых надежд, даже мечтая втайне, что благоприятный случай позволит мне там чем-либо выделиться из числа других сверстников. Ведь юность... всегда самонадеянно. А я был еще очень молод. В приятной беседе с Ремигием, в которой я, впрочем, играл большую роль слушателя, незаметно прошло время. Скоро уже стали отчетливо видны громадные сооружения римского порта, длинные молы, высокие стены домов, храмов, амфитеатров, белые колонны портиков — и тихо покачивающийся лес мачт от бесчисленных кораблей, военных и торговых, стоявших в гавани. Кругом нашего корабля тоже виднелось немалое число других судов, начиная с громадной гиптеры, опередившей нас, до маленьких грибных лодок, зыбко качавшихся на волнах, поднятых нашим кораблем. Раздались громкие приказы магистра корабля, и матросы забегали по палубе, приготовляясь к причалу. Все другие наши попутчики стали собирать свои вещи, и мы с Ремигием последовали их примеру.